Здравствуйте! Здравствуйте! Это Валентина Бананова? Кто это? Сережа? Кто? Сережа звонит. Какой? Таня Бананова есть? Можете позвать? Алло. Ну чего? Ну, Бананову Татьяну можете позвать? Позовите Бананову Татьяну. Чего? Бананову Татьяну позовите. Не поняла. Татьяна Бананова есть? Ну и чего? Ну, позовите Татьяну. Алло, вы слышите? Алло. Да. Ну, позовите Татьяну по телефону. Татьяна, тебя к телефону. Я не знаю. Курочкин. Курочкин. Курочкин. Алло. Да. Ну где Татьяна? Татьяна, на трубку. Зачем? Мама. Ой, бля. Кто? Татьяна Бананова, это вы? Да. Банановы, да? А чё? Хотел зайти к вам в гости. Не надо! Ну это Курочкин, я хочу вас защитить. А зачем это? От разных бездельников, которые звонят вам по телефоне. О, блядь! Чего? Моя родня звонит. Кто? Задолбали нафиг. Хочет оградить. Не пускай. Не пускай, мама. Кто? Я знаю таких обманщиков. Кто это? Это который деньги выпрашивает. Закатись отсюда. Мы сами занимаем денежки, записываемся в магазин. Мне денежки ваши нужны. Сколько у вас? Много денежек? Чего? Много у вас денег? Не надо мне охранников. Меня денежки ваши интересуют. У вас есть денежки? Мы записываемся в магазин, ладно, хоть записывает на продукты. Да ничего, мы кредит возьмем на вас. Нам дадут кредит на вас. Хорошо, не против? Мы в банку кредит возьмем на вас. За квартиру до хера высчитывают. Ну что, можно кредит взять в банке на вас? Никакой кредит не надо. Вон магазин записывает, и слава богу. А сколько? На хлебишко, на продукты. А у вас пенсия сколько? Так у нас минимальная, так чего? Сколько, 8? Сейчас цены-то, ой-ой-ой. 8 тысяч. 8 тысяч пенсия или сколько? Меньше еще. Меньше? А сколько? А у тебя сколько? О, у меня пенсия 30 тысяч. 30? Да, 30 тысяч. Ничего себе! Да, шампанское в придачу. Да хорошо бы такие деньги получать. Так я приду в гости, да поделюсь с вами. А Татьяна какую пенсию получает? Видала я таких гостей. Алло. Не майся дурью! Так я не маюсь дурью, я с вами разговариваю. Татьяна, а какая у вас пенсия, скажите? Она-то какая? Ну, 8 вы получаете или сколько, или меньше? Ой, бля! Меньше получаете? А тебе какое дело? Мне такие охранники, пошел ты нафиг! Нет, а что, я могу предоставить вам услугу, например, могу хулиганам там отвечать по телефону. Там, не надо! Вот, отгонять их, постоянно брать трубку. У меня в Рубчевице брат есть! Ну мы познакомимся с братом вместе будем. Не надо! Ну как? Положь трубку! Чё, нельзя с братом познакомиться, что ли? Я с такими не здороваюсь! Ну я с братом буду здоров. Ага! Вот, слушай, а Курочкина можешь позвать? Тоже хочу вот, познакомиться. Вот. У меня есть ножи, топоры, если что, выйдем. Ага! Попробуй! Один на один. У него 4 собаки! А у меня 5. Ага, 5! Да. Кот есть. Что надо? Слушай, Танюш, а чё ты такая злая, как собака? Да ничего! Как собака Курочкина злая. Ага. Ну, чё ты, давай нормально поговорим спокойно. Да пошёл ты нафиг! А я тебе что, посылал, что ли? Что ага. Ты такая некультурная баба? Кто тебя вообще воспитывал? А кто надо? Вы где, на коммунальной кухне воспитывались или где? У меня отец умер! Ну, нехуй ко мне приехаться! Ну, сожалею, ну, что поделаешь. Вот так. Все такое бывает. Положь трубку! Давайте культурно с вами, ну, там, поразговариваем. Не ну, надо! Пообщаемся, как не не надо? Не хочу я с такими дружить! Может, я вам помочь хочу? Не надо! Ну что, вам вообще никакая помощь не нужна? Не надо! Танюха. Видала я в группу таких! Горло одна дорвешь, что ты так кричишь? Танюш, ну давай поговорим спокойно. Да пошел ты нафиг! Слушай, а дай маму, дай, позови маму. Ага, мама, иди сюда, тебя зовут. Да, тебя зовут, иди! Пошли его нахуй, на 3 буквы. Скажи, я сейчас в окну позвоню, дворецкий в окне живет. Позови, скажи. Чего тебе надо? Валентина, а вы где раньше работали? Чего? Раньше где работали? В колгоспе или где-то? Кто? Где вы раньше работали? Ой, все работы перешла. Ну, вот и до. А в основном? А в основном где работали? Кто? Ну вы где работали в последнее время? Да везде работала. Ну где именно? Приемщиком. Приемщиком чего? Леса. А, я думал наркотиков. А то тут рассказывают, что там наркотики какие-то там. Люди рассказывают всякое. Вот. А какая у вас пенсия? Алло. Ну? Пенсия какая у вас? Минималка. Ну сколько? У тебя сколь? Ну я же вам рассказываю. 30 тысяч. Ну так. Ну. С 30 тысячам можно жить. Так я военный. Ладно, бросай трубку. Я в военкомате. Просто в военкомате работаю. Вот, сижу. Дворецкий! На мушку берет вас. Да что мне его мушка? Я его. Полиция! Я его на жучка беру. А черта звоните! Вот слушай, ты вся полна очарования, ты нежности, посланник светлый, с чудесным именем Татьяна, как та, что воспевал Онегин. Вот. Видишь? Тебе стихи вот читаю специально. Поможь трубку! Зачем? Нехуй звонить! Ну как нехуй? А может я хочу поразговаривать? Ой! Мне скучно. Я вот сторожем работаю, мне скучно. Вот, слушай. Да пошел ты нафиг, понял? Я сторож. Поможь трубку! Сторожу. Пока я кое-кому не вызвала. Курочкина, что ли? Вохом стало врать этого! Сейчас Татьяне Федоровне брякну! Я ее она и так знаю. Она тебя найдет! Да я ее и так знаю. С ней мы перетрем, там все нормально. Чики-пики, ага. Чики-пики, все такое вот. Так тебе что... Федя придет и сожжет нахуй! А Федя? Это какой это, типа, какой Федя? Вот через дорогу живет, молдаван! А, я его тоже знаю, так что мы... Он молдаван! Вместе бухали как-то... Ага, на... бухали! Что? Да, шашлычки, все. Водочка. Танюх, слушай, а где вы там живете? Я сейчас на такси подъеду, просто я заказал. Не надо! Ну как, нет, сейчас водочки возьму. Ага! Ну как, с молдаванином. Спасибо! С молдаванином вместе вот сядем, выпьем там и ты... Попробуй только! Ну так возьму и попробую. Попробуй! Возьму и попробую. Вот сейчас возьму и попробую. Сейчас приеду нафиг и всех там поваляю. С топором уедешь! Вся я! У меня пушки, базуки, все. Ага! Я. Вот. На танке ты, приеду вот специально. Ты не на того налетел! Опасно? Ты смеешься! А ты такая опасная женщина, да? Какого тебе хрена надо? Танюш, чувствую, я тебе, наверное, понравился очень. Видала я таких! Слушай, а сколько тебе лет? Я скажу, сколько мне. Не надо! Ну как, я вот поделюсь секретом. Я замужем! Ну, так, у меня мужик... Так у меня мужик в тюрьме... Слушай! Ну? У меня мужик в тюрьме сидел! Так ты рассказывала, что он умер как бы. А что? Ну, ничего. Задавился. Ну, видишь, я же... Чужую бабу зарезал. Так ты задавила его, да? Сам полез в петлю. А-а-а. Он в Воробьевице живет. Видишь? У его жена живет в Воробьевице. Положь трубку. А мужу сколько лет было? Да, блядь. Алло, Валентина. Чего? Что там с Танюшей? Че, она обиделась или что? Я просто предлагал ей руку и сердце. Вот. Чего? Ну, хочу с Танюшей жить, вот. Ну что вы, благословите нас с Танюшей, мы вместе будем жить. Вот, ваше, ну... Алло. Валентина. Чего тебе надо? Ну, вы благословите нас вместе с Танюшей. Мы вместе жить будем под вашей крышей. Перестань дребезжать. Ну, я люблю Танюшу, вы понимаете, вот. Люблю вашу дочь. Хочу жить вместе. Положь трубку. Жить хочу вместе с Танюшей, слышите? Видали таких любовников? Чё, я хороший любовник. Пенсия 30 тысяч. Долги все отдам ваши. Бросай трубку, пока полиция не арестовала. Продуктов много наберу, вот целый пакет принесу. Здравствуйте. Это из газеты «Вести Костромы». Ну? Журналист. Хотел, ну, задать вам пару вопросов, не против? Нет, ну. Вот. Может, знаете такую Татьяну Баранову? Да. Вот. Хотела уточнить, сколько ей лет, можете сказать примерно? А точно не знаю, правда. А примерно хотя бы? Ну, наверное, уже предпенсионный, наверное. Ага. Просто тут такая ситуация случилась. Она как бы подозревается в убийстве. Вот. Ну, просто нужно для газеты узнать, ну, возраст примерный. Просто я пытался дозвониться к ней, а она не отвечает. Ну, говорят, что она с мамой живет, а никто трубку... С мамой, да. Никто трубку не поднимает сейчас. А кухня, я не знаю, есть ли... Есть, наверное, телефон-то, есть, да. У нас телефон есть, но просто не поднимают трубку. Так вот, наверное, что-то они, не знаю. Вот хотели просто с ними... А какого убийства-то? Ой, не знаю, пока что разбираемся, пока собираем подробности. Вот. Полиция пока не сообщает всех подробностей. Сказали чуть позже обратиться и там расскажут. Ага. Но это только вот сейчас. Ну, это я понял, да. Так что такие вот... Ну, в общем, 50-то, наверное, есть. Ага, где-то 50, да? Да, да. Ага, понятно. Ну, хорошо, все, спасибо, давай. Ага. Соединение установлено. Пожалуйста, под... Алло. Любовь Валерьевна, здравствуйте. Ну что это за хуйня такая? Это хуйня у тебя в жопе сидит. Давайте пообщаемся. Блин, чушку засунули тебе в жопу, ты начинаешь звонить. Давайте пообщаемся, алло. Я тебе пообщаюсь, ебаный в рот. Че у вас, настроения нет? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, у меня такая проблема, у меня на клавиатуре, короче, кнопочка отвалилась. Что сделать? На какой клавиатуре? Вы к кому обращаетесь? Ну, к компьютеру, знаете, есть такая клавиатура. А вот. Вы знаете, я в компьютерах вообще не разбираюсь, потому что у меня был интернет, я его закрыла, и компьютер, он... А, ну, просто я в соседей спрашивал, у соседей, и они сказали, что... Вы обращайтесь не ко мне, что вы Не, ну, просто что? Слушайте. Алло. Да. Просто рассказывали соседи, что вы как бы мастер по кнопочкам. Какие соседи? Ну, ваши соседи рассказывали, что вы именно кнопочками занимаетесь. Это у меня сосед работает в этом телекоме, угу. Мастером по компьютерам. Так что вы не по адресу немножко. Ошиблись метров на 100. Просто рассказывали, что вы как бы, ну, можете полизать, нет. Полизать нет. Кнопочку, и все как бы станет хорошо. Нет, нет. Не лижете кнопочку? Ну, зачем мне ее лизать? У меня вообще кнопочек нету. Ну, у меня есть... закрыл интернет, не хочу я. Просто у меня есть большая кнопка. Кобы кто полизал. Мужчина, вам чего от меня надо? Ну, полижите кнопочку или нет? Вы второй день звоните? Второй день звоните. Вместо будильника у меня. Мне спешить некуда. Guten Morgen. Вот так вот. Ну, видите, как будильник, вас понял. Да. Да. Алло. Алло. Да-да. Да-да. А кто это? А кто это? А не знаю, а вы кто? А не знаю, а вы кто? Откуда звоните? А откуда звоните? Я никому не звоню. Я никому не звоню. Да. Да. Это кто звонит? Откуда звонит? Ну какой номер у вас? Это кто звонит? Откуда звонит? Какой номер у вас? Это звонит с Громова. Это я звонит... не звоню. С Громова. С Громова. Да? Да. А кто звонит? По-русским-то языком можно объяснить-то? Какой номер у вас? А кто звонит русским языком? Можно объяснить? Какой номер у вас? А какой мой номер? А какой мой номер? А я не знаю, какой ваш номер и какой мой номер. А я не знаю, раз какой позвоните, ваш номер, какой мой номер. Еще раз позвоните. Я в милицию позвоню, у меня есть свой телефон. Я в милицию позвоню, у меня есть свой телефон. Ой, ты чокнутый ты. Вот ты чокнутый. Алло. Алло, наркомания. Что, коли еще печку топишь? Только еще затопило. А у нас электро. Алло. Алло. Ну? Бери корзину и в лес иди. Собирай волнушек, маслят. Иди собирай шишки сосновые, да сдавай. Алло. Алло. Тебе что, делать нечего? Нечего. Бранчишь. Накололи дров на год там? На зиму. Чего? На зиму дров накололи? Ой. Хватит дров на зиму? Дров-то хватит? Алло. Алло, Валентина. Валентина, алло. Чего тебе? Дров хватит вам на зиму? Алло. Ну? Ну, я задаю вопрос. Вам хватит дров на зиму или нет? Бросай трубку и не выкобеливайся. Ну, я спрашиваю, есть дрова? Дрова есть? Есть чем топить? Печку. Попадешься на полицию, да сгребут денежки, ой-ой-ой. За что? За что? Спокойнее даешь, что бренчишь и бренчишь. Ну так я журналист просто. Я же задаю вопросы всякие разные. Вот. Потом в газету напишу. Знаете такую газету «Вестник»? Вот. Напишу-то там колонку про вас, вот, как вы поживаете там. Может даже вот мэр приедет, вам поможет там, повысят пенсию. Нам нечего помогать. Ну как, а пенсию что, повышать не надо или что? Пенсию повысят. Мэр приедет вот специально, пофотографируется с вами, по телевизору покажут. Вот, может, Путин даже приедет. Бросай трубку. Зачем? И не выкобалюйся. Хотите с Путиным познакомиться? Алло. Алло, доброе утро, алло. Алло. Вы слышите меня? Алло. Алло, я вас слышу, алло. Говорите со мной. Кто-то дышит трубку, а не отвечает. Алло. Здоровается, все. Мужик-то. А что вам надо? Здравствуйте, а мужа можете позвать? Здравствуйте. Здравствуйте. Вон тебя спрашивали. Мужа можете позвать? А кто спрашивает? Это финансово-экономический журнал Forbes. Финансово-экономический журнал. Нет, нет. Иди послушай его. Закоплю только это. Иди, голос приятный. Не закрывай там. Дед. Не хочет. А что такое? Может, позже перезвонить? Не знаю. Ну давайте. Хорошо, давайте я тогда где-то с ответом. А что вы хотели? Это ради чего? За ну, чего? Это журналист из журнала. Хотели просто задать пару вопросов. Ну там простеньких вопросов. Вот, пораспрашивать. Ну ладно, хорошо, давайте, если что, может, позже перезвоню. Не буду вам мешать. Пока что. Да! О, как сейчас я спою этот телефон. Танюша, что ты там? Ничего! Орешь, я тоже могу петь, орать и так дальше. Смени пластинку! Слушай, давай сейчас наркотиков как хлебанем. Ага! Как поедем, шашлыки сейчас нажарим. Разведем, о, не надо! Разведем костер любви. Ага! Костер любви разжжем. Видала я таких под говном десяток. Да ладно, что так много. У нас Миша Тигарев ходит, рожа как у поросенка. А что он такой страшный? Он наркотики пьет. А, ну я симпатичный. Хочешь? А я... Как он пить? Не-не-не, я кстати... Ага, не-не-не, пошел нафиг! Я... Охрена! О, прекрасная Татьяна, выходи ага. За меня. Выходи за меня! Че, ёбнулся? Приеду на лимузине зеленом к тебе. Не надо! Как нет? Я вот в твоей матери буду просить благословения для ага. Вас твоих. Вот. Встанем вместе под венец. Не надо! Как не надо? Ты вечно только кричишь. Ты знаешь Оленева Вовку? Да мне помню. Он задавился! Ну, молодец. Ага. Чё ему... Оставил 4 ребёнков! Ну, пускай, а кто там... За... Ага, пускай! Ой! И чё делать? Спасибо! И чё теперь делать? Это твои ребёнки? Чё, ёбнулся? Ну, а чё ты рассказываешь мне? А это при чём здесь? Ну, пускай там занимаются этими ребёнками. А я тут при чём? А ты хочешь? Хочешь, я тебе чё-то скажу? Ну... У нас Галя Боброва жила с тюремщиком. Ну, он ее зарезал. Ну, молодец. Ага, молодец. Это и тебе будет. Это я сам зарежу кому. Какого черта? Танюша. Ну-ка. Давай-ка, расскажи мне что-нибудь. Вот, видишь, успокоилась немножко даже. А то что-то все кричишь, да кричишь. Я видала таких. А что ты кричишь? Под домом десяток. Да я нормальный человек, что ты. Не надо. Как не надо? Надо. Нет. Я тебя отправлю сразу на тот свет. Слушай, а ты в Никольском была или нет? Была. Ой, блин. Хочешь с моей Катькой пожить? А как? И положь трубку! А, кстати, сколько ей лет? Могу... А надо столько! Ну... Вот так. Мне бы молоденькую там. Ага! Она бы тебя зарезала! Я тоже с ножиком приду вместе. Ага! Порежемся там. Попробуй! Ну, а сколько ей лет? Ну, она старше тебе или младше? Младше тебя или старше? А тебе какое дело? Не, ну ты предлагаешь, я и спрашиваю. Ага, спрашиваю. Как, бери товар и как бы спрашивай, почем. Ну, так давай лучше, может, мы сойдемся вместе с тобой. Ага, сейчас! Детей нарожаем там. Ага! Таких вот крикливых, как ты. А хочешь выкидыша? Как Галя Боброва родила? Да на... зачем мне вот эти лишние люди? Какого черта? Какого ангела? Ага. Ага. Давай встретимся. Ну давай. Назначай. Не надо! Стрелку. Ага. Надо. Еще как надо. Кстати, знаешь, вот говорят, что ты кого-то замочила вот недавно. Кто-то рассказывал там мне. Ты кого-нибудь там пришила? Нет? Это моя сестра замочила! И ты тоже, наверное, кого-то там. А сестру как зовут? Катя, да? Катюха. А тебе охота? Лезвие ножа! Ох, как охота! Нет. Приходи! А кляни ты слетишь! А чё ты такая злая, блин? Ну чё там, презервативы покупать не? Анюха. Да пошел ты нафиг! Вино, шампанское, букет. Ага! Чё? А не хочешь ли говна из туалета? Ты ко мне приедешь, лопатой по башке получишь! Да я сам с лопатой приеду, посажу дерево. Ага! Вместе с жить. Попробуй только! Ну, посажу дерево. У меня здесь много людей! Да я их знаю, Патрушева знаю, патруля. Ага. Например, там знаю... Обзывайся, он придет, так он тебе колеса открутит. Ну, я Патрушева знаю, что ты. Ну, патруль погоняю у него. Вот. Например, знаешь кого еще? Это тебе не Саша Лысов. Ну, так я патруля знаю, ты что? Кореша! Ёлки-палки. Я его давно знаю, кстати. Вот еще, знаешь, кого я знаю? Хочешь, я расскажу? Вот знаю Гена Гончарова. Ты же знаешь, я надеюсь. Вот, знаю, кстати, Тарасик есть там. Ну, друг Патрушева. Тарасик такой есть. А чё, тебе охота квалит Тарасовой, да? Давай, иди! Да нет. Она тебя уделает. Одна ты мне нравишься. Ага! Я видала таких грубов в белых тапочках. Да успокойся, ну. Алло. Алло, ну что, алло. Поговорим или как? Или да нахуя ты мне нужен, не, нищеброд засратый. А Серегу можно? Можно. Да. А, Хельга, привет. Ну, здрасте. А вы откуда? Ну как откуда? Не можете нас забыть, да? С Донбасса. Прямо оттуда. Да прямо с Донбасса вы. Да. Из Чернигова вы. В окопе сидим. Донбасса. В окопе сидим, вот. Да ладно врать-то. Ну. Слушай, мне сейчас не, когда я книгу пишу. А какую хотя бы скажи, может, рекламу сделаю? Да пока не надо, пока еще только пишется, неизвестно, допишу ли. Такая приключенческая книга для тинейджеров, для мальчишек, девчонок, фантастическая. Ничего себе, так ты еще и писатель, вот, оказывается. Ну, я написала уже спектакль для кукольного театра и издаю книжку стихов своих, которые писала с детства. Вот так что мне сейчас совсем некогда с вами базарить. Ничего. Если муж придет, с ним, может, поговорите. Я ничего скажу ему, себе. Что вы звонили. Прикольно. Ладно? Кстати, я даже не думал, что... Ну почему? Люди занимаются чем-то. Я на пенсии уже. Мне, в принципе, когда творить только сейчас. Раньше все работало, не думалось об этом. А сколько тебе лет, если так? 59. Ну, уже да. Уже да, уже вставать. Вообще-то уже еще не спрашивают, ну ладно, у нас не те отношения. Ну да ладно. Чтобы стесняться, да. Ну ага. Что ж, хорошо, успехов вам. Спасибо, спасибо. А вам всего хорошего, до свидания. До свидания. Чувак, кто? Танюша, чё кричишь? Ничего. Как ничего? Чё там по телеку показывают? По телеку что показывает? Ничего хорошего! Да я так и думал, по новостям одна херня. Вот. Ничего хорошего. Давай я приду. Не надо! Ну чё, расслаблю тебя. Ну, там расскажу чего-нибудь интересное. Там... У меня денег нет! Да у меня есть! Не надо! У меня денег. Положь трубку! Зачем? Или я Наташке Курочкиной скажу в пятницу! Она тебя спишет! Дворецкому! Вохму! Так я Дворецкого и знаю. Танюша! Я сейчас это... Что? Какой у тебя номер телефона? Сказать? Я Наташке Курочкиной скажу! Ну давай скажу тебе номер. Так, сейчас, подожди. Так, записывай. Записываешь? Мама. Так, ручку взяла? Ну что, пишешь? Сейчас буду писать. Ну чё, давай. Ну давай, писай. Писаешь. Алло. Ну чё? Ну, писаешь. Пишу, давай, давай быстро. Пиши так. 48.00. Пишешь? 48.00. Блин. Как всегда, ручка не пишет. Да что за херня у тебя там постоянно? Я бы пришел, блин, купил бы тебе нормальную ручку. Пишешь? Алло. Ну и что дальше? А что ты там записала? Надо что? Ну, что записала? Дальше диктовать или нет? Ну, пишешь номер, блин. Пишу! Ну, что ты там написала? Надо сколько? Блять. Так, пиши. 48. Записала? Нет! Ой, блядь. Что такая медленная? Вот у меня жена медленная будет. А я не буду твоей женой! Да чё дальше? Записала? Ну все, вот номер. Ну, позвонишь мне, когда соскучишься. Ага! Сейчас! Завтра на почту пойду и Наташке отдам! Мой номер? Да! Какой она же... отрежет! Приедет связист и отрежет у тебя провод! Какой там номер ты записала хотя бы? Вот так. И пластру! Номер какой, блядь? Скажи, хоть какой номер ты записала, солнышко? Да пошел ты нафиг! Солнышко! Мое дорогое. Ага, дорогое. Ну. Видал я таких гробов. Любимая моя. Ага. Свет, спасибо. Солнышко мое. Ты знаешь, ты знаешь Стана Наджафова? А зачем мне знать их? У него, у него жена молдаванка. Ну и хер с ней. Ага. Он в Шарье живет. Ну и хуй с ним. Галька Цемлякова хотела с ним. Зачем мне да какие... не тут-то было. Зачем мне какие-то незнакомые люди, когда я знаю тебя? Ой. Ну, ты мое солнышко, ты мое... Да пошел ты нафиг. Цветочек. Видала я таких в группу. Да ладно. Мухова или Пучка надоел. Зайчик мой, хорошенький. Пошел нафиг. Ну а че так сразу? Ага, чего так? Ну ты ж хорошенький зайчик. Ага. Вот солнышко. Хороший. Сейчас у тебя два солнышка будет. Где? Я твоей жене позвоню. Так у меня нет жены. Алло. Какого? Ой, звонишь, пидор ебаный, блядь. Чего тебе надо? Чё тебе, ебаный, блядь, пидорас, ебаный. Ты придурок, да? Кого звонишь? Ты сидит, балсы, блядь. Я тебе, сука, знаешь, что сделаю? Кишки на голову. Я тебе, сука, посажу нахуй. Я тебе кишки на голову. Куда надо, захуяли, забудь знать, понял? Пидорас, придурок. Вот придурок. У тебя кровь из головой. Иди подлечись в больнице. Я тебе найду концы простудилка такая, блядь. А? Ну, сволочь, блядь, заебал нахуй. Ай, блядь, пидор, ебаный. Вот пидорас, ебаный, блядь. Ты чё, блядь, не успокоишься, что ли, сволочь ебучий? Я тебе найду посажу, Гоген, нахуй захуяли тебя, ёбаный в рот. Да ну нахуй, блядь, чё? Вот ха-ха, вот, блядь, придурок, ёбаный. Да играешь, ёб твою мать, я тебе сделаю, блядь. Пидорас, ёбаный, блядь, а? Пидорас, ёбаный. Ваня, успокойся, чё ты там рычишь? Ванюша. Ванечка. Ты заебал всё, блядь. Разговаривать по-другому там, блядь. Ванюша. Ванечка. Ванюша. Ванюша. Ванечка. Шалобой какой-то придурок, блядь. Блядь, найдём, если ёптан год три. Захуяешь, там по-другому будешь, ёптан. Ты, блядь, всё мраком прозвонил, уже никому помощь не даёшь, блядь. У тебя заявление уж сколько дал, милиция, блядь, и связь есть, заявление на тебя, ёптвоя. Ванёш, пошли пить водку. Придурок, блядь. Чё, у тебя крыша поехала, ёпта, иди вылечи из больницы, блядь. А, крыша поехала. Это, блядь, посолить, ёпта, около ебельни штук 5-6. Посмотришь потом, блядь. Пошли водку пить. Канувший, блядь, что это делать? Водку пить пошли? Помню, брат, ее, наверное, один там. Далее один подверг нас. Сюда пойдем, блядь. Пошли водку пить. Пойдем, я говорю, ты год перед гибелем, блядь. По-другому будешь, блядь, разговаривать, ёпта. Там тебя прижмут, блядь, в тюрьме-то. Там, блядь, по-другому будешь говорить, ёпта. Ванечка! Там момент тебя проучат, блядь. Расстрел, пиздец, блядь, и будешь потом чахнуть там, ёпта. Ванюша! Здравствуйте, гость, это вечерняя Калоша. Ну, раз вечерняя Калоша, то до вечера. Давайте поговорим.